Вопрос 312. Мне часто снятся сексуальные сны, и, как правило, группенсекс. Говорит ли это о том, что именно его мне не хватает? Моя жена меня устраивает, и тем не менее... Два грузина встретились. Один другому. «Гиви, такой, понимаешь, сон вчера приснился. Будто я в белый костюм, белый шляпа, белые ботинки на белом Мерседесе по улице Шота Руставелли туда-сюда, туда-сюда. А мне, что я переспал с 10 женщинами разом. А где же я был? А ты на белом Мерседесе по улице Шота Руставелли туда-сюда». Из цикла «Сладкие сны». Если ваша жена вас устраивает, то не должно быть никаких тем не менее. Возможно, вы где-то увидели или услышали о группенсексе, и ваша сексуальная фантазия заставляет представлять это во сне. Может быть, вы прочитали о миллионерах, обладающих яхтами, личными самолетами, дворцами, имеющих десятки любовниц. Что ж, мечтать не вредно.